Глава 16. Отряд двигался по дороге достаточно быстро, но, несмотря на магическое усиление лошадей, раздобытых в крепости, иногда они сбавляли темп. Ларс просто физически не мог долго выдерживать галоп скакуна. «Он живой?» — хмуро спросил Гош, глядя на Руди. «Вообще-то он уже давно мертв», — вздохнул отрекшийся от стихии маг. «В его случае надо рассматривать все немного иначе». «В смысле?» — нахмурился Ари. «Надо рассматривать, есть ли в нем остатки жизни», — пояснил старичок. «Дело в том, что маг, создавший из него нежить, уже давно мертв. Я прав?» «Это так», — кивнул Снег. «Получается, что мертвая сущность в нем тоже окончательно мертва. Из этого выходит, что, потеряв остатки своей силы жизни, он превратился в обычный гниющий труп». «И что делать?» — подала голос Нами. «Что-то ведь еще можно сделать?» «Вот тут и есть загвоздка», — вздохнул Ларс. «Я долго изучал его как феномен и обнаружил, что он восполняет силу жизни, когда делает то, что считает правильным». «Чего?» — нахмурился Гош. «Воровство сочетается с возвратом денег у обворованного, получая взамен небольшое вознаграждение. Это как пример», — потер поясницу старичок. «Или вот еще. Целительство. Как ни странно, именно этот процесс вызывает в нем всплеск восполнения маны». «Это ты как узнал?» — спросил Снег. «Он же расходует ману. Как это вообще можно посчитать?» «Зная примерный объем, требуемый для запуска заклинания, можно высчитать, сколько он потратил при исцелении. Объем мы его уже давно высчитали и перепроверили. Так вот, исцеление у него получается в 3, а порой и в 5 раз менее затратным по силе, чем у других. Из этого я сделал вывод, что у него идет восстановление». «Погоди, может, дело не в восстановлении? Может, он от природы такой?» «Я тоже так думал и перепроверил все его конструкты. Но потом решил проверить и свою теорию. Как-то притащил к нему убийцу со смертельной раной живота. Итог – заклинания взяли полную стоимость силы. Понимаете? Руди очень важна эмоциональная связь с пациентом. Если ее нет или отношение негативное, то... получается у него в разы хуже». «Хуже лечит?» «Нет, лечит одинаково, но вот расход сил у него совершенно другой». «Погодите, я правильно поняла, что Руди сейчас просто мертвец?» — задумчиво спросила Нами. «Но я его уже пыталась поднять, и ты тоже?» «Да, и прежде чем мы попробуем вернуть силы Руди, надо сделать из него не просто мертвеца», — кивнул Ларс. «Но, как видите, наши результаты ушли впустую. Надо попробовать другой подход. Это должен сделать тот, у кого с ним была сильная эмоциональная связь». «Я трупы поднимать не умею», — произнес Гош. «Я тоже не мастак», — хмыкнул Снег. «Цветом это сделать не получится», — мрачно заметил Ари и взглянул на свою возлюбленную. «Я, конечно, могу попробовать еще раз, но не думаю, что у нас настолько сильная эмоциональная связь», — ответила Нами. «Друзья, не более того. Я бы даже сказала, знакомые. Может, поэтому и не получилось». «Вот поэтому мы и едем в столицу. Надеюсь, студентов не угнали на фронт или еще куда». «При чем тут фронт? Да и студенты!» — начал ворчать паладин, но внезапно осекся и внимательно посмотрел на отрекшегося мага. «Ты думаешь, что...» «Да!» — кивнул Ларс. «Поднять труп могу и я, это дело немудреное. Но сделать так, чтобы к нам с того света вернулся именно Руди...» «Улья!» — догадался Ари. «Нам нужна улья!» «Так какого хрена ты сразу не сказал?» — возмутился Гош и подстегнул лошадь. «Ну уже! Чего плететесь?» Остальные также подстегнули лошадей, догоняя янтарного воина. «Вам бы мою поясницу! Не спрашивали бы глупостей!» — проворчал старик со вздохом, вспоминая, что так и не успел привести свое тело в порядок. Старичок потер поясницу, взглянул на удаляющуюся кобылу Снека, к седлу которой был привязан обмотанный тканью труп Руди, и со вздохом подстегнул вожжи. Хорд резко обернулся и оглядел поле битвы. Как только стало понятно, что армия, двигавшаяся к ним, дело рук некромантов и не имеет отношения к свадии, ректор тут же отослал войска на запасные позиции в дне пути, а сам со старшими руками решил принять бой. Сейчас перед ним до горизонта была равнина. Нет, раньше тут был лес, овраги и холмы. Но после сражения старшей руки смерти при поддержке остальных, овраги завалило трупами и стволами деревьев. Холмы сбрило и разметало по окрестностям, а небольшая речушка, шедшая по краю места битвы, ушла под землю. «Это была прекрасная битва!» – произнес Кельт, облизнув распухшие губы, покрытые кровавой корочкой. «Просто прекрасная!» За его спиной на земле с оторванной ногой мирно спал Зик, старшая рука ветра. Рядом с ним на боку, перемотанный бинтами от пояса до самой макушки, лежал Жагой. В голове у двух пострадавших, сидя прямо на земле, сидела сунувшаяся Эмиль. «Если бы Ковен пришел не в полном составе, то все было бы проще», произнес целитель, подняв осунувшееся лицо с огромными тенями под глазами. «Мы едва не полегли тут». Ректор вздохнул и еще раз оглядел поле. «Маргарет все не возвращается», — сказал он и взглянул на старшую руку тьмы. «Она слишком сильно выложилась», — нехотя произнес он и, грустно улыбнувшись, опустил взгляд. «Она может и не вернуться». «Должна», — твердо ответил ректор. «Должна вернуться. Не может не вернуться». «И стихии частенько не возвращаются», — подал голос Эмиль и опустил взгляд на двух сильнейших магов Дракара, лежащих у его ног. Хорд недовольно пожевал губами и оглядел оставшихся в строю магов. «Времени мало. Свадейцы могут ударить в любой момент», — напомнил ему Кельт и сплюнул кровавый сгусток. «Будем тянуть и можем потерять всю армию». Старичок недовольно засопел, понимая, что подчиненный прав. Им надо отсюда уходить и убрать подальше раненых. Но также он прекрасно понимал, что вернувшаяся из стихии Маргарет окажется беззащитной и может попасть в руки Ковина. Все же эта битва была для темных проиграна, но не нанесла большого ущерба их магам. «Уходим!» – едва слышно прошептал Хорд. «Забираем раненых и уходим к нашим войскам!» Его плечи опустились, голова поникла, и он, шаркая ногами, пошел в сторону старого города, что был узловым центром на пересечении нескольких торговых трактов. «Маргарет!» — одними губами произнес Кельт, глядя на поле боя, заваленное трупами и остатками нежити. «Это твой последний шанс, Маргарет!» «Я сделаю волокуши!» — с кряхтением произнес Эмиль. «Тут столько смерти, что магию лучше не использовать!» «Еще поднимем какую-нибудь дрянь». Старшая рука тьмы оглянулся назад и остановил свой взгляд на Церебрии. Женщина была одета в стальной доспех и лежала на боку. Свой клинок она из рук не выпустила. Голова ее лежала рядом, у живота. Шлема на ней не было. Кель подошел к ней и сел рядом. Взяв голову старшей руки света, он положил ее себе на колени и принялся поглаживать по волосам. «Милая моя! Без тебя мы точно не справились бы», — с горькой усмешкой сказал он. «Твоя кара небес была великолепна». Кельт поднял глаза, уже заполненные тьмой, снова на поле боя, и усмехнулся. «Мне тебя будет не хватать, сварливая ты засранка». Пальцы, перепачканные засохшей кровью, продолжают гладить ее по волосам. Из-за корочек и грязи волосы цепляются к ним. А Кельт все не сводит взгляда с разорванной мертвой плоти, застилающей землю до горизонта. Где-то еще что-то горит, и в небо поднимаются черные клубы дыма. Где-то виднеются остаточные всполохи от магии света. «Очень не хватать», — добавил темный маг, поправляя очередную прядь. Тьма начала переполнять Кельта. В глазах ее становилось все больше, сердце щемило все сильнее. И, наконец, первая капелька черной, как ночь тягучей тьмы, поползла у переносицы. Медленно, нехотя, она прокладывала себе путь по белоснежной коже темного мага. Миллиметр за миллиметром. «Знаешь, я ставил метку на твоего Гоша». «Зачем?» «Не знаю. Наверное, ревновал. Капля добежала до уголка верхней губы и медленно начала спускаться по глубокой морщине. «Живой! Гош твой еще живой!» Продолжая поглаживать по голове церебру, произнес кельт и внезапно хохотнул. «Да, я знаю, что у нас деловые отношения. Знаю, что... Все я знаю. Но как-то... сказать все же не успел». Высокий стройный маг, всегда отличавшийся своей прямотой и статной походкой, осунулся и слегка сгорбился. «Ты ведь даже целовать тебя не разрешала. Вот я и думал, что надо просто подождать». Первая черная капля начала собираться на подбородке. «Всегда не успеваешь что-то сказать», — хрипло произнес он и опустил взгляд. «Если человек близкий, то всегда не успеваешь что-то сказать. Все говоришь, говоришь, а главное — не успеваешь». Капля тьмы сорвалась с подбородка старшей руки тьмы и упала черной кляксой на лоб церебры. «А сейчас уже и говорить некому. Да и незачем». Перед его глазами метров в десяти завертелся вихрь и спустя несколько секунд приобрел серый оттенок. Сначала он вырос до трехметрового смерча, затем начал уплотняться и, остановившись на человеческом росте, резко схлопнулся. Перед ним стояла смотрящая на поле боя Маргарет. Женщина стояла молча и не шевелилась. «Ну вот», — постарался выдавить улыбку старшая рука тьмы. «А говорят, и стихии смерти не возвращаются». «Кельт! Кельт!» — раздался крик Эмиля. «Рука! Ее рука!» Целитель несся к ней с безумной скоростью, стараясь успеть. Кель также подскочил и, положив голову старшей руки света, метнулся к ней. Маргарет стояла также, не шевелясь. Черная боевая мантия на ней колыхалась, волосы от ветра откинула назад, а левая рука медленно, неспешно осыпалась прахом. Первыми были пальцы, затем начали осыпаться кости кистей. Первым подбежал Эмиль, тут же завалив ее на землю. Он уселся на сопротивляющуюся некроманку, сдернул свой пояс и принялся заматывать распадающуюся на прах руку у самого плечевого сустава. «Руби!» – скомандовал он, с ужасом наблюдая, как слишком долгое пребывание в стихии превращает лучшего некроманта Дракара в прах. «Где?» – тут же попытался сориентироваться темный. «Выше локтя! Быстрее!» Кель тут же выпустил остатки тьмы, которые сразу превратили его руку в широкий массивный клинок. Не задумываясь, он рубанул по предплечью, отсекая распадающуюся ткань. Эмиль тут же выпустил крохи оставшейся силы, наклонился над обрубком руки и принялся шептать не то заклинание, не то молитву. «Маргарет», — прислонил ладонь к щеке женщины Кельт. «Ты здесь? Скажи хоть что-нибудь». Женщина, до этого смотревшая пустым взглядом в небо, внезапно сфокусировала взгляд на нем. «Ты плачешь», — прошептала она без тени эмоции. «Тьма умеет плакать». «Я плачу», — всхлипнул старшая рука тьмы. «И тьма умеет плакать». «Скажи, что плачешь обо мне», — произнесла она и подняла оставшуюся руку, прикасаясь к лицу кельта. Размазывая его черные слезы по лицу, она продолжила шептать. «Скажи, что плачешь обо мне». Кельт грустно улыбнулся, глядя на очередную каплю тьмы, упавшую на щеку Маргарет, и кивнул, после чего скосил взгляд на Эмиля. Целитель уже остановил кровотечение и поднял взгляд на старшую руку тьмы. «Скажи, что плачешь обо мне». Старшая рука жизни молча кивнул, после чего темный снова взглянул на Маргарет и произнес: «Тьма плачет о тебе. Слышишь? Не смей умирать!» Император мрачно взглянул на своего поверенного и недовольно произнес: «Говори». «Магическая битва окончена, мой господин. Она прошла на торговом тракте в Бравию. Сейчас там сумасшедший фонд смерти и...» «Не томи!» — надавил правитель. «Победителя назвать трудно, мой господин», — со страхом промямлил он. «Мы уничтожили 5 из 12 старших магов Ковина. Обычных послушников Ковина никто даже не считал, но...» «Кто?» «Церебростальные крылья, мой господин», — опустив голову, произнес посыльный. Старшая рука воздуха Зиг получил тяжелое ранение. Также старшая рука земли Жакой получил ранение, но должен через несколько недель прийти в себя. К счастью, старшая рука смерти смогла вернуться из стихии, правда, потеряла руку. «Через несколько недель они могут атаковать столицу», — вздохнул император. «Если учитывать по потерянным магам, то мы выиграли битву. С такими победами до полного провала в войне недалеко», — оборвал доверенного правитель и резко сменил тему. «Свадийцы в битве участвовали?» «Нет, мой господин». Император устало вздохнул, постучав пальцами по столу, спросил. «Про наш специальный отряд что-то слышно?» «Нет, мой господин. В районе Люпа аномалии. С ними нет связи. Но мы уже отправили туда гонцов». Правитель поднялся и, молча кивнув, сказал. «Шансов обойтись без этого больше нет», — выдохнул он. «Дальше откладывать смысла нет». «Таким образом, мы с вами должны понимать, что простой выброс силы на поле боя не даст вам того преимущества, которое бы могло сдвинуть коэффициенты», — вздохнул преподаватель. «Из этой формулы мы с вами видим, что сила должна быть разряжена. Должна пройти через руки, уста или мысли творящего, чтобы обрести форму и разрядиться в заклинании». Мужчина небольшого роста оглянулся на доску, исписанную формулами, кивнул своим мыслям и обернулся к аудитории, где собрались все представители темного факультета. «На сегодня все», — объявил он и, махнув рукой, отправил плотную губку к доске, которая начала с нее все стирать. Народ в аудитории зашевелился, студенты принялись собирать свои пожитки. Зайра, внимательно слушающая лекцию и записывающая за преподавателем, быстро скинула вещи в сумку и оглянулась. Найдя глазами свою цель, она громко крикнула и помахала рукой. «Улья! Стой! Погоди меня!» Молодая некромантка оглянулась и кивнула. Через несколько минут они встретились в коридоре. Наследница рода Гультов подхватила под руку Улью и потянула ее в сторону. «Привет!» – на ходу поздоровалась она. «Что-нибудь узнала?» «Да», — не сопротивляясь, ответила Улья. «Я смогла выяснить, что они отправились в Бравию по торговому тракту. Еще я узнала, что на тракте было сражение. То есть армия нежити пришла с тракта». Зайра кивнула. «У меня такие же сведения», — вздохнула она. «Девчонки Снека говорят, что их не могли взять. Слишком много времени прошло с их ухода. Скорее всего, с этой армией они разминулись. Мне не хочется думать о плохом, но...» Тут молодая некроманка резко остановилась и выдернула руку из схватки Зайры. «Не смей такого говорить!» — твердо произнесла она. «Они не погибли. С ними все хорошо. Просто немного потерялись. Вон, говорят, у Люпа, вероятнее всего, было сражение. Может, они смогли уйти и добрались до Люпа? Мы до сих пор не знаем, что там произошло», — грустно хмыкнула темная Магесса. «Но в любом случае лучше не терять надежды. Прости за резкие слова. Надежда — это все, что у нас осталось», — поникла молодая некромантка. «Ну, не вешай нос», — обняла ее за плечи Зайра. «И хватит реветь по ночам. Девчонки с твоего курса уже до меня добрались за советом». Девушка кивнула в сторону лестницы и спросила. «Хочешь на крыше посидеть? Я пробовала, как Руди делал. Отлично помогает». «Нет», — мотнула головой начинающая некромантка. «Без него не хочу». «Тогда пошли в столовую», — не отпуская из объятий, потащила ее Зайра. «Надо что-нибудь сладкого съесть». «От него толстеют». «Вот именно. А у тебя глаза запали, и руки на веточке уже похожи. Руди вернется, а ты в умертвие медленно, но верно превращаешься». Девушки вышли на улицу и уже направились в сторону столовой, как им навстречу вылетела молодая девчушка. Зайра сразу в ней распознала одну из поклонниц Снека. Девушка промчалась по дороге прямо на них и умудрилась споткнуться и распластаться на дорожке вблизи. «Убьешься ведь!» — вздохнула молодая магиня тьмы, помогая подняться той. «Простите!» — пискнула девушка и, взглянув на помощницу, тут же вскинула брови. «Ты ведь Гоша, девушка, да?» «Вообще-то невеста», — хмыкнула Зайра. «Они возвращаются! С глазами, полными счастья, произнесла она. «Их видели в городе. Они едут сюда». Зайра округлила глаза и взглянула на Улью. Та уже успела просиять от счастья. «Бежим!» — воскликнула она, ломанувшись в сторону ворот. Зайра рванула за ней. Дорожки, парк, вокруг учебного корпуса, снова небольшой парк, вокруг фонтана, мимо общежития, мимо здания администрации с высоким шпилем, у которого любили сидеть вместе с непутевым воришкой. Ветер в лицо, дыхание перехватывает, в боку колит, но Улья несется, словно комета. Еще одна дорожка, площадь внутри оплота, и вот, вот они, ворота. Девушка замирает на пару секунд, смотря как в них входят 5 человек с поводьями в руках. Нами и Ари она узнала сразу. Затем заметила здоровяка Гоша со Снеком и старика Ларса. «Гош!» — крик совсем рядом, и мимо нее пролетает со свистом Зайра. Она сходу бросается на шею паладина, тут же валяя его с ног. Улья также подбегает к команде и со счастливым выражением спрашивает. «Руди! Где Руди?» Она смотрит на Ларса, и тот отводит взгляд. Улыбка спадает с ее лица, и она переводит взгляд на Ари, который тоже прячет взгляд. «Где Руди?» — повторяет она свой вопрос уже с осторожностью. Взгляд снова оглядывает команду и останавливается на лошади, поводья которой держал Гош. У седла подвязан большой тюк узнаваемой формы. Сквозь складки с одного края видно, что там виднеется пару человеческих пальцев ног. «Где Руди?» Замирающим сердцем и не веря своим глазам, снова спрашивает Улья.